дни Джеймса Брука в Сараваке сочтены. «Стой!» — закричал в этот миг чей-то голос. Принц резко осадил свою лошадь и, заслонив свою девушку, обнажил саблю. «Кто идет?» — крикнул он. «Воины Оранга Туа! Скажите своему вождю, что племянник Мудаха Сина приехал навестить его». Потом, обернувшись к девушке и указав на темную массу, которая возвышалась на окраине леса, сказал: «Вот Кампонг, больше нам не опасны стражи губернатора». Глава 18. Поражение Джеймса Брука. Кампонг Оранга Туа был большим укрепленным малайским поселком, какие строились на Борнео для защиты от набегов соседних племен, в особенности даяков, с которыми малайцы воевали постоянно. Он состоял из 300 деревянных хижин, покрытых пальмовыми листьями, и был защищен высокими крепкими палисадами и густыми кущами колючего бамбука, препятствием почти непреодолимым для босых и полуголых туземцев. Ко всему прочему, у жителей его насчитывалось около полудюжины праус, вооруженных спингардами, стоявших в маленькой бухте, сообщавшейся с морем посредством канала. Оранга Туа, крепкий темнокожий малаец с раскосыми глазами и широкими скулами, старый морской разбойник, не раз уходивший от Джеймса Брука, поторопился выйти навстречу принцу в сопровождении большого количества своих подданных, несущих смоляные факелы. Встреча была радостной. Все население Кампонга, разбуженное там-тамом, сбежалось приветствовать будущего владыку Саравака. Оранга Туа отвел гостей в лучшую хижину и, узнав, что стража губернатора их преследует, тут же отрядил 50 своих воинов, чтобы перехватить и обратить в бегство преследователей. Приняв эти меры, он призвал всех своих помощников на совет, на котором было решено незамедлительно поднять восстание в малайских деревнях и собрать значительные силы раньше, чем известие о бегстве принца достигнет Саравака. В ту же ночь 40 посланцев отправились вглубь острова, в самые отдаленные его уголки, а 3 праус вышли в море, чтобы поднять прибрежных малайцев на великую борьбу. 2 других были отправлены к мысу Сирик, чтобы встретить отряды Момпрачема и указать им кратчайший путь к Кампонгу. Утром Ада отправил одного из своих матросов в устье реки, чтобы известить лорда Джеймса обо всем, что произошло, и о том, что готовилось. На следующий день в Кампонг начали прибывать первые подкрепления. Это были отряды малайцев, вооруженных частью ружьями, а частично копьями и кинжалами, которыми они владели в рукопашном бою с большим искусством. Небольшими группами они стекали со всех сторон, чтобы сражаться под знаменами своего принца. С моря каждый час или два прибывали все новые и новые праус с многочисленными экипажами и артиллерийскими орудиями. Армия принца росла на глазах. Через 3 дня 7000 малайцев расположились лагерем вокруг Кампонга. Ожидали только отряды Момпрачема, чтобы пуститься маршем в Саравак и внезапно обрушиться на город. Все дороги, ведущие вглубь острова, были перекрыты, чтобы известие о восстании и о бегстве принца не дошло раньше времени до Брука. Судя по донесениям лазутчиков, там еще не знали ни о чем. На 5-й день флотилия пиратов Момпрачема встала на якорь у берега близ Кампонга. В ней было 24 больших праус, вооруженных 40 пушками и полусотни спингард, а экипажи ее состояли из 200 бойцов, которые по храбрости и военному опыту стоили 1000 малайцев. Едва высадившись, Айердак отправился к Аде, которая жила в том же доме, что и Оранга Туа. «Госпожа», — сказал он ей, — «тигры Момпрачема готовы обрушиться на Саравак. Они поклялись освободить Сандакана и его друзей или погибнуть все до единого». «Малайцы ждали только вас», — ответила девушка. «Поклянитесь, однако, что не причините зла Джеймсу Бруку и в случае вашей победы отпустите его на свободу». «Если вы говорите от имени нашего капитана, мы будем повиноваться вам». 2 часа спустя малайское войско под предводительством будущего султана покинуло Кампонг и двинулось маршем вдоль берега, а флотилия Момпрачема вместе с Адой и Каммамури вышла в море, сопровождаемой еще сотней праус, собравшихся со всех малайских поселений обширного залива Саравак. Были приняты все меры, чтобы захватить столицу княжества врасплох. Все эти силы должны были напасть одновременно,